Павел Смолин «Самый лучший пионер», читает Борис Павлюков. Глава первая. И перекат, и еще один, и вот так, и... Управляемый мной персонаж на экране позорно сдох. Откинувшись в кресле, посмотрел на плакат «Каната Изуми» из аниме «Лаки Стар». Конатян так позорно бы не налажала. Отложив геймпад, провел пальцами по струнам, стоящей рядом с креслом гитары. Не сегодня. Поднялся на ноги, подошел к груше и пару раз смачно по ней пробил, вымещая стресс. Да, она и так не простаивает. Внезапно раскаленная по случаю разгара зимы батарея забулькала. Наклонившись к ней, с улыбкой спросил: «Эй, ты же не собираешься взорваться мне прямо в ли...» Раздался грохот, и меня поглотило небытие.